Глава 72. Мэгги. 23 года назад. Элси с недоумением смотрит на запеленутого младенца, лежащего на диване в подвале. «Что за ребенок?» — спрашивает она, поворачиваясь ко мне. «И почему ты держишь его здесь, а не наверху?» «Мой внук». Только и успеваю выдавить я, прежде чем разрыдаться. Но стоит только начать говорить правду, как она извергается из меня потоком, словно горящая лава из проснувшегося вулкана. Я рассказываю всю нашу ужасную историю целиком, ничего не утаивая. И про первую беременность Нины, и про ее насильника отца, и про то, почему мне пришлось соврать ей, что ребенок родился мертвым. Я на грани нервного срыва. Мне нужна помощь. Когда я замолкаю, Элси поднимает Дилана и баюкает, прижимая к себе. Смотрю на них, парализованная ужасом в ожидании ее реакции. Не удивлюсь, если она сейчас обругает меня последними словами и повторит очевидные вещи, что я не в себе, и мне нужно срочно обратиться в полицию. Однако происходит иное. «С моей Барбарой я поступила бы точно так же», — говорит она. «Когда рождается ребенок, ты даешь себе обещание всегда заботиться о нем и делаешь все, чтобы обеспечить ему лучшую жизнь. Ты поступила как настоящая мать, пусть даже незаконно, и теперь должна сделать то же самое для своего внука. Надо увести его отсюда». «Да, так мы и сделаем». «Мы?» «Конечно, я тебе помогу». «Как?» «Я знаю очень хорошую семью. Прошло 3 дня после рождения Дилана. Чтобы ездить за покупками, мне пришлось побороть отвращение и сесть за руль машины Алистера. Нина уверена, что ее отец забрал машину с собой, когда ушел от нас. Поэтому каждую неделю я переставляю ее с места на место примерно в 0,5 мили от дома. Достаточно далеко, чтобы она не заметила. Уже во 2-й раз за эту поездку я глохну на светофоре, когда нажимаю на газ, забыв снять ногу с тормоза. Все нервы. Меня раздражает тошнотворный запах апельсинового освежителя, свисающего с зеркала заднего вида. Он давно высох, однако его вонь впиталась в обивку. Не хочу никаких напоминаний о Алистере, поэтому срываю эту мерзость и вышвыриваю в окно. Из-за бесконечных дорожных работ свободна только 1 полоса проезжей части. Постепенно закипаю. Нужно скорее вернуться домой, и я теряю драгоценное время, потому что передо мной встал автобус, водитель которого всех пропускает и, видимо, совершенно никуда не торопится. В отличие от меня, еле сдерживаюсь, чтобы не выскочить из машины и не высказать ему все в лицо. Излишне вежливый водитель автобуса — не единственная и даже не главная причина моих нервов. Мне пришлось принять решение, которое навсегда изменит судьбу 3 человек. Я отдам ребенка. Став свидетельницей того, как Нина, подвергнувшись мерзкому принуждению, забила до смерти клюшкой для гольфа своего отца, я решила для себя, что буду впредь оберегать ее от любых травмирующих ситуаций. А материнство именно из них и состоит. Бессонные ночи, режущиеся зубки и постоянные болезни. Неизбежные сомнения в правильности собственных поступков и сравнение себя с другими, более успешными матерями. Сама прошла через все это и понимаю, что Нина не справится. Слишком молода, неопытна и неустойчива. Конечно, я могла бы помочь. Но быть рядом с малышом каждый день, каждую минуту я не в силах. Надо работать и хотя бы иногда отдыхать. Припадок у Нины может повториться в любой момент. Никогда себе не прощу, если она причинит вред внуку. Другая угроза для малыша — его отец. Педофил, растлитель малолетних, который соблазнил мою девочку, зная, что она несовершеннолетняя. Если б Нина понимала его подлую натуру так же хорошо, как я, она тут же разорвала бы всякую связь с Хантером, чтобы не дать ему испортить ребенка. Чему этот извращенец сможет его научить? Или того хуже, что может с ним сделать? После той подлости, которую совершил Алистер, я больше не верю мужчинам. И наступать на те же грабли не стану. Я обязана защитить Дилана, а значит, надо вырвать его из той смрадной среды, где он был зачат. К тому же Нина считает, что ребенок родился мертвым из-за ее генетического порока, которого никогда не было. Так что пути назад нет. «Черт!» — вскрикиваю я и резко торможу. Отвлеклась и чуть не въехала в другую машину. Подгузники, купленные в супермаркете, летят с заднего сиденья на пол. С тоской осознаю, что это последняя пачка, которую я привезу внуку. Скоро его заберут. Мы ухаживаем за Диланом вместе с Элси уже 3 дня. Чтобы Нина не слышала плача, приходится держать малыша в подвале. В свое время Алистер сделал там ремонт, и это, пожалуй, единственное, за что я ему благодарна. Каждый раз уходя, мы приваливаем матрас к двери, чтобы заглушить звуки, хотя Нина почти все время находится в полудреме из-за препаратов, которые я ей даю. Поначалу мы кормили малыша грудным молоком Нины, которое она откачивала молокоотсосом. Я наврала ей, что пользоваться им совершенно нормально, даже после потери ребенка. Однако вскоре до меня дошло, что в молоко могут попадать успокоительные, поэтому нам пришлось перейти на смесь. Заботясь о Дилане, мы с Элси сильно к нему привязались. Держа на руках спящего малыша, я понимала, что не хочу его никому отдавать. Не хочу. Несмотря на все предосторожности. Я заглотила крючок вместе с грузилом и леской. Добравшись, наконец, до дома, смотрю на часы. Нине скоро понадобится новая доза снотворного. Когда вернусь на работу, покопаюсь в записях доктора Кинга и поищу альтернативное лекарство, которое позволит держать ее под контролем. Входная дверь, тщательно запертая, почему-то открыта. Озадаченная, я быстро вхожу и сразу иду наверх. «Нина, я вернулась!» — говорю я, подходя к ее спальне. «Принести тебе чаю?» Толкаю дверь и с ужасом вижу, что комната пуста. Стоит полная тишина. Что-то не так. «Нина? Милая, ты где?» Кричу я. Но по-прежнему нет ответа. Обегаю весь дом, заглядывая в комнаты. И в конце концов нахожу ее в ванной на 2-м этаже. Она сидит на краю ванны спиной ко мне. На ней зеленая куртка, распущенные волосы разметались по капюшону. Не могу понять, она собирается уйти куда-то или уже вернулась. Ее поведение меня тревожит. «Нина, ты меня не слышала?» Мягко спрашиваю я. «Я звала тебя?» Она не отвечает. «Что случилось? Тебе больно?» Снова молчание. «Дорогая», — добавляю я, уже не скрывая волнения, — «пожалуйста, поговори со мной». Медленно подхожу и осматриваю ее с головы до ног. Лицо бледное и неподвижное, словно маска. Именно так она выглядела после убийства Алистера. Очень надеюсь, что припадок, который, очевидно, с ней случился, просто отсроченная реакция на травму от потери ребенка. И тут замечаю свежую грязь на подошве и ее мартинсов. Их отпечатки видны на белом коврике для ванной. Она выходила на улицу. «Где ты была?» — спрашиваю. Даже под толстой курткой видно, как вздымается и опускается ее грудь. «Сейчас мне ничего не добиться. Давай я тебя уложу. Надо отдохнуть. Требуется скорее вернуть ее в комнату, потому что на 2-м этаже могут быть слышны крики Дилана. Одной рукой я обнимаю дочь за плечи, другой беру под локоть и поднимаю на ноги. Она не произносит ни слова, но этого и не требуется. Из ее рукава выскальзывает и с грохотом падает на пол окровавленный нож».